не Калифорния. Я навсегда это запомню. Я навсегда это запомню. Так, покажи мне Калифорнию. Я навсегда это запомню. Я навсегда это запомню. Тук-тук, дверь в сердце открыта. Звук телеграмма раннее утро. Твои слова режут как бритва. То, что мне нужно. Я знаю, знаю, знаю, знаю. Ты знаешь, знаешь, знаешь, знаешь. Снова я уезжаю. Ты опять улетаешь. Я знаю, знаю, знаю, знаю. Ты знаешь, знаешь, знаешь, знаешь. Снова я уезжаю. Ты опять улетаешь. Детка, покажи мне Калифорнию. Я навсегда это запомню. Я навсегда это запомню. Мои концерты, концерты, концерты. Твои съемки, съемки, съемки. Я сказал, что ты старше, чем на самом деле. И вообще, я думал, ты стерва. Уже не важно. Уже не важно. Делаем то, что хотим. Нам это нужно, нам это можно. Пять стран за неделю. Детка, я буду в отеле. Детка, я скоро уеду. Самый холодный на этой планете, когда тебя нету. Ты в Сан-Диего кидаешь мне фотки по интернету. Я знаю, знаю, знаю, знаю. Ты знаешь, знаешь, знаешь, знаешь. Снова я уезжаю. Ты опять улетаешь. Я знаю, знаю, знаю, знаю. Ты знаешь, знаешь, знаешь, знаешь. Снова я уезжаю. Ты опять улетаешь. Детка, покажи мне Калифорнию. Я навсегда это запомню. Я навсегда это запомню. На расстоянии руки мы не так далеки, как обычно. Было много других, но чувствовать что-то внутри так непривычно. На расстоянии руки мы не так далеки, как обычно. Было много других, но чувствовать что-то внутри так непривычно. Я знаю, знаю, знаю, знаю.